сын мой, когда сознание замолкает и восхождение как бы приостанавливается, тогда особенно важно выбрать качество, наиболее созвучное духу в данный момент, и его применять на деле. Не может быть такого момента и такого качества, которого нельзя было бы, то есть не хватило бы сил, применить. Надо лишь выбрать удачно. Когда выбор сделан и применение состоялось, ощущение непрерываемого восхождения даст осознание силы и заменит собою чувство неудовлетворенности. Каждое применение есть собирание силы, есть утверждение воли, есть выход из психического тупика. Можно утверждать в этом случае качество пассивное, не требующее уявления энергии вовне, например, молчаливость, сдержанность, спокойствие, равновесие, неосуждение и так далее. Можно представить себя вместившим желаемое качество и обладающим им. Можно заняться лечением своего организма, сосредоточиваясь на нездоровых органах тела. Но это будет уже действие активного порядка. Можно имя мое повторять. В луче себя можно представить окутанным облаком света. Можно произвести тысячи положительных действий, не отступая назад. И все это просто, легко и доступно, лишь бы желание было не отступать. И это будет победой, это будет преодолением слабости воли, когда затухают огни. Нетрудно стоять, когда пылают огни, но когда они гаснут, их поддержать силою воли будет подвигом духа. Это одно из труднейших испытаний. Но можно ли не устоять?